«Не верю. Это просто...» Конечно же, мнение Кацуто никоим образом не могло достичь зрительских сидений далеко от главного павильона, к Тацуе. Тем не менее, точка зрения Кацуто отразилась в мыслях Тацуе. Он тоже подозревал, что реальные намерения третьей школы, и в частности Китидзёдзи Шинкура, это раскрыть для него только один возможный путь к победе и в то же время вынудить к прямому столкновению. Хитрость была в том, что кроме принятия приглашения противника, у первой школы не было другого выбора, который дал бы больше шансов на победу. «Хорошо сыграно, кардинал Джордж». «Серьёзно? Что это за оборонительная способность?» «В конце концов, всё, что мы мельком увидели, это эти дзякуна, что было нашей ошибкой. Так мы не сможем спланировать наше столкновение». Лео и Микихико, наверное, неправильно поняли слова Тацуе. Их двоих, скорее всего, потрясла сила Масаки. Но, по крайней мере, они были лучше, чем он. Он был в процессе медленного поглощения этим сыпучим песком ада, так что они, несомненно, от умственного напряжения пострадали меньше, чем он. «В отношении Китидзёдзи-куна у меня есть грубая оценка. Хотя я понятия не имею о третьем лице». «Хм, правда?» Тацуе решил исправить их недопонимание. «Китидзёдзи Шинкура участвовал в скоростной стрельбе, и кардинальный код, который он обнаружил, это фундаментальный код, который используется в магии типа веса. Поэтому его излюбленная магия, скорее всего, невидимые пули, которые увеличивают вес к выбранным точкам. Кардинальный код? Так он не изменяет эйдос цели, но только увеличивает вес на определённые её части. Но это вообще возможно? Что ж, похоже, объяснение займёт некоторое время. Это ничего?» На вопрос Тацуе Лео немного колебался, но Микихико немедленно кивнул. «В кругу научных исследований последовательности магии есть теория, известная как гипотеза кардинального кода. Эту теорию поддерживают многие исследователи. Есть 4 великие системы и 8 основных типов. Скорость, вес, движение, колебание, концентрация, рассеивание, поглощение и высвобождение. А также их соответствующие положительные и отрицательные полюса дают в общей сложности 16 фундаментальных последовательностей магии. В этой теории считается, что с помощью различных комбинаций этих 16 последовательностей магии можно создать любую магию из великих систем. Между тем, последовательность магии, которая служит базовым конструкционным блоком, называется кардинальным кодом. В итоге можно сконструировать любую системную магию. Строго по этому поводу теория ошибочна, но кардинальный код и вправду существует». «Теория ошибочна, но код существует? Извини, я не понял». Столкнувшись с вопросами Микихико и Лео, Тацуе махнул рукой, будто говоря: «Не спешите». «Успокойтесь, сейчас я всё снова медленно объясню. Есть магия в 4 великих системах, которую невозможно создать 16 кардинальными кодами, независимо от их комбинаций, следовательно, теория кардинального кода ошибочна. Опять же, на основе этих фундаментальных принципов существует последовательность магии, которая способна быть строительным блоком. В современной магии определённые эффекты могут происходить после переопределения статуса объекта после перезаписи явления. Хотя движущая сила изменения заранее определена в последовательности магии, эта движущая сила не существовала бы без определения того, что происходит после влияния магии на цель. Однако кардинальные коды способны создать саму движущую силу. Другими словами, кардинальные коды — это последовательности магии, которые буквально определяют скорость, вес, движение, колебание, концентрацию, рассеивание, поглощение и высвобождение. Поэтому вместо общего воздействия на сам Эйдос, они действуют на один объект и делают себя возможными. В настоящее время кардинальный код обнаружен лишь в одной записи магии с типа веса, и ответственен за это открытие Китидзёдзи Шинкура — кардинал Джордж». Услышав несколько последних слов, Микихико испугался. «Китидзёдзи Шинкура. Неудивительно. Это имя и впрямь звучало знакомо. Значит, он кардинал Джордж». Увидев его лицо, Тацуе подумал: «Чёрт возьми». Но, несмотря на это, он уже сказал эти слова, так что ничего не мог с этим поделать. «Верно. Поэтому мы должны быть настороже не только против Китидзёкуна, хотя правда в том, что талантливые исследователи не обязательно должны быть талантливыми пользователями, но пока он способен использовать кардинальный код, он будет страшным противником. Магии, которая полагается на кардинальный код, потому что сама движущая сила определена, не нужно определять изменённое явление, что обязательно в нормальной магии. При этом условии, когда сила применяется в одностороннем порядке, магия, которая прямо вовлекла нас в код монолита, таран, разделяет одни характеристики с невидимой пулей, но таран требует дополнительной силы, особенно в точке атаки, для перезаписи всего явления. По сравнению с этим, невидимой пули не нужно переписывать поверхность, на которую применяется сила. Независимо от того, является ли целью стена, поверхность или даже человеческое тело. Невидимая пуля – это магия, которая непосредственно совершенствует саму силу. Последовательности магии не нужно перезаписывать весь Эйдос, ей всего лишь нужно переписать необходимую часть, которая, естественно, будет меньше. Поскольку магия не изменяет сам Эйдос цели, укрепление данных, способность, которую используют против перезаписи Эйдоса, не способны ей противостоять. Меньшие последовательности магии и способность влиять на Эйдос, невзирая на укрепление данных, дает огромные преимущества в использовании такого типа магии. К счастью, для невидимой пули абсолютно необходимо визуальное подтверждение. Вместо того, чтобы полагаться на Эйдос, необходимо прямое столкновение, по иронии это препятствие. Поэтому скрытность является самой эффективной обороной против невидимой пули. Хотя зона подавления магии жизнеспособна, укрепление данных не защищает, так что будьте осторожны. Принято. Буду очень осторожен. Ха, я кое-что еще не понял. После того, как Микихика кивнул с пониманием, Лео вежливо открыл рот. Что такое, Лео? Это и впрямь не имеет ничего общего с матчем. Тацу, ранее ты сказал, что есть магия, которая не может быть сконструирована с помощью 16 кардинальных ходов. Верно? Другими словами, Тацу, ты знаешь все 16 кардинальных ходов? Хотя его отношение и тон могли утверждать обратное, Лео не был дураком. Если оставить в стороне общие знания, он был очень умным. Тация хорошо это знал, но все равно был застигнут врасплох этим острым заявлением. Пока Китидзёдзи Шинкура единственный, кто открыл кардинальный код. Я лишь знаю, что есть магия в четырех великих системах, которую невозможно создать с помощью гипотезы кардинального кода. Они сама. Не пора ли идти? Лео открыл рот, он хотел задать следующий вопрос, но был перебит Миюки. Ты права. Они скоро объявят поле боя следующего матча. Давай вернемся в павильон. После того, как Тацуя встал, он не ответил на все последующие вопросы.